Глава 4. Прошло совсем немного времени, и я поняла, что слова отца были не совсем искренни. Папа стал все чаще закрываться в своем кабинете. Подолгу отсутствовал, постоянно задерживался на работе и бывал на многочисленных встречах. С каждым днем уверенность в любимых глазах гасла больше и больше, а на лице его я периодически стала замечать затравленные выражения. А потом, в один из дней, у него случился инсульт, уже второй по счету, ставший для него летальным. Папа не стало. А я осталась совсем одна. Мама погибла в автокатастрофе, когда я была еще совсем маленькой, поэтому я знала только отцовскую любовь и заботу. И еще бабушке, которая оставила этот мир 2 года назад. После похорон еще около недели я ходила словно в трансе. Глаза настолько опухли и покраснели от выплаканных эмоций, что я перестала узнавать свое лицо в зеркале. Почему так? Папа был не настолько стар. Те несколько дней, когда я одна ходила по огромному дому за навешанными зеркалами, до сих пор отпечатались в моей душе болью и черными красками. А после? Еще где-то месяца через 2. На меня свалилась жесткая реальность. Я впервые обратила внимание на счета за дом. Нужно было обслуживать автомобили, оплачивать последний курс моего института. Нужно было платить охране и приходящему повару. Нужно было сделать столько всего, и на все это требовались деньги. А на фирме отца начался такой беспредел, что мне туда даже нос сунуть было страшно. Я попробовала разобраться, хоть с чем-то. Понять, сколько денег в тот момент поступало отцу на счет. Но когда узнала, пришла в ужас. Почти ничего. И в будущем мало что изменилось бы. Еще 1-2 месяца я пыталась вникнуть в дела отца и взять на себя управление компанией, хотя и мало что в этом понимала. Практически забросила учебу. Но у меня ничего не выходило. Становилось все только хуже. По бумагам и отчетам висело столько непогашенной задолженности, что я такие цифры и в глаза-то никогда не видела. Огромные деньги. Даже если продать весь наш автопарк и дом, и этого бы не хватило рассчитаться с долгами. Видимо, отцу действительно было дешевле обанкротить фирму, чем разбираться с задолженностью. Отчего так получилось? Отец был очень грамотным управленцем. Он своими руками построил все с нуля. В тот момент я чувствовала себя абсолютно никчемной. Я не знала, что делать. На несчастные копейки, что у меня еще оставались, я нанимала юристов и консультантов. Просила советов у друзей отца, но все лишь разводили руками. Я не понимала, в каком направлении действовать, и что мне еще можно было продать, чтобы хоть как-то выкрутиться. Потом я опустила руки. В конце концов, за долги фирмы расплачиваться жильем меня никто не заставит. Юристам я все же заплатила не просто так. Повар и горничная мне оказались просто не нужны. Получилось, что мне вообще не нужно многое из прошлой такой легкой, привычной и свободной жизни. Прошла еще 1 месяц, долги копились, и я решила избавиться от ненавистного имущества, тянущего меня ко дну. Но оказалось, что дом заложен уже довольно давно. А потом я случайно увидела знакомое лицо на экране телевизора. Руслан Наумов. Я смотрела на него, и по спине бежал пробирающий холодок. Я вспомнила его глаза, исходящие от него волны опасности и сканирующий темно-серый взгляд. И я тогда подумала. Пусть я слабачка, да, пусть я отношусь к категории тех женщин, которым проще перекладывать свои проблемы на других, ну и что? Значит, так и есть. Потому что каждый божий день вновь и вновь биться головой об стенку новых плодов не принесет. Раздобыть его личный номер для меня оказалось очень и очень сложным делом. Но я справилась. До сих пор помню, как с замиранием сердца слушала длинные гудки, а когда он ответил, мой голос все же дрогнул. «Слушаю». Резкий недовольный тон. «Руслан Александрович?» «Глупый, конечно, вопрос. Сама это знаю». «Да, с утра еще был». Никогда не понимала, к чему подобный ответ на простое, хоть и не самое удачное начало разговора. «Это Ева Никольская. Я не знаю, как себя вести, если он скажет, что не помнит меня. Или того хуже, у его предложения стек срок годности. «Привет, Ева», — сказал таким задумчивым тоном, что сомнений не осталось. «Господи, он меня и правда не узнал?» «Вы меня, очевидно, не вспомнили». «Ошибаешься». «Тяжелое молчание. Неужели?» «Я тебя очень хорошо запомнил. Я слышал об Анатолии. Сожалею твоей утрате». Безуспешно стараясь унять учащенное сердцебиение и дрожь в голосе, добавляю абсолютно наигранную уверенность и говорю чуть громче. «Руслан Александрович, я знаю, что вы приезжали к папе с очень необычным предложением». Он не спешит с ответом, словно взвешивая свои слова. «Ну же, не молчи, ну, пожалуйста». «Ева, я приезжал, но твой отец был непреклонен. Пересохшими губами и дрожащими руками я сама захлопываю клетку, в которую вошла добровольно. Уже тоскую по запаху собственной свободы. Если оно еще в силе, обсудим?» Наумов громко проворачивает ключ в замке от моего будущего вольера, коротко замечая. «Обсудим».